Глава 5. Мой мозг прояснили дурманы, душа влечется в примитив. Игорь Северянин известен как создатель неологизмов и словесных новинок. «И что ни слово, то сюрприз», как автор манерных хабанер, прелюдов, миньонетов, вереле и прочих изысканных поэтических форм, как изобретатель гирлянды триолетов, квадрата квадратов, дизеля, ле. Это внешняя сторона его творчества, свидетельствующая о необыкновенной виртуозности поэта, может создать впечатление усложненности его стихов. Впечатление это будет, однако, обманчивым. В сущности, футурист-северянин весьма прост и даже примитивен. Если внимательно вчитаться в его поэзы, то непременно обнаруживаешь черты этой изначальной художественной простоты, и не только в декларациях вроде приведенной выше, и не только в характерных названиях: примитивный романс, элементарная соната, четкая поэза. Влечение в примитив, неприятие всего усложненного, трудного, заумного стали символом всех его художественных исканий. Книга «Громокипящий кубок» состоит из 4 разделов. Последний «Эго-футуризм» включает стихи, содержащие некие теоретические декларации, от которых поэт вскоре отошел. Предпоследний «За струнной изгородью лиры» представляет собой раннюю попытку северянина воссоздать в стихах грезовое царство, будущую Мирелию. 2 же начальных раздела, самые большие по объему, контрастно противопоставлены. Стихотворения, объединенные в разделе «Сирень моей весны», просты по своей форме, очень несложны и искренни по содержанию. В цельности своей они представляют собой картину того, что, собственно, и занимало северянина-поэта. Любовь в ее светлом и чистом бытии, веселье и безудержная радость жизни, детские жалости и шалости, и природа в ее естественных бесконечных проявлениях: море и солнце, лес и парк, прогулка и рыбалка. Скорей бы в бричке по ухабам, скорее бы в юные луга смотреть в лицо румяным бабам, как друга целовать врага. Этот призыв из знаменитого стихотворения «Весенний день» стал символом основной художественной линии его творчества. Северянин представляет мир истинных ценностей жизни, а мир этот оказывается катастрофически удален и от культуры, и от науки, и от тех условностей, с которыми связано бытие современного человека. Олицетворениями этого мира становятся весна и сирень. 2 опорных понятия всех северянинских стихов. Весна, которая пробуждает человека к жизни. Сирень, которая выступает как самый яркий и самый простой символ этого пробуждения. Последнее стихотворение этого раздела «Надрубленная сирень» — тревожное повествование о том, как в бытие сирени вмешался человек с незаменимым орудием культуры. «Согнулись грабли, сверкнули сабли и надрубили сирень весны». 2 раздел назван в пандан к этим стихотворениям «Мороженое из сирени». Надрубленный символ естественного людского бытия превращается в культурное изделие, имеющее денежный эквивалент – полпорции 10 копеек и предназначенная площади. Поешь деликатного площадь, придется товар по душе. И все стихотворения этого раздела повествуют, собственно, о том, как современная жизнь, ушедшая от естественности, уродует природоподобное человеческое бытие. Это уже поэзы в собственном смысле слова. Именно по ним часто представляют себе поэтический мир северянина. Хотя, по существу, это мир вывернутый наизнанку, мир того бытия, которое противоположно идеальным устремлениям поэта. В этом мире главенствует уже не река форелевая, а кабриолеты, ландо и аэропланы, не девочки, а сюрпризерки, куртизанки, гурманки, а вместо поэта — паж. Я приказал дать полный, я нагло приказал околдовать природу и перепутать путь. Я выбросил шофера, когда он отказал, взревел и сквозь природу вовсю и как-нибудь. В этом мире господствует та неподражаемая северянинская ирония, которая восхищала Брюсова. «Ведь я лирический ироник», — заметил как-то северянин. И это очень точное замечание. Не иронический лирик, а именно лирический ироник. Носитель иронии, который иронизирует над тем, что сам же и воспевает. «Ты пришла в шоколадной шаплетке, подняла золотую вуаль». Ирония, которая не осмеивает, а только усмехается про себя, и мечты сюрпризерки над качалкой гризерки воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс. Ирония, которая не казнит, а соглашается с неизбежностью. Как боа хризантемная, бледно-бледно-фиалково, им вы крепко затянете мне певучее горло. Ирония, которая бросается чуждому миру, как кость бросается взбесившейся собаке. На, радуйся, только отстань. Шуршат истомно муары влаги, вино сверкает, как стих поэм, и закружились от чар малаги головки женщин и хризантем. Ирония, которая, конечно же, не была понята этими закружившимися головками, вполне признавшими поэта своим. В будуаре тоскующей на румяненной Нелли, где под пудрой молитвенник, а на ней поль-де-кок, где брюссельское кружево на платке из фланели, на кушетке загрезился молодой педагог. Ирония, которая стала выражением того же поэтического примитива, на каком строились и стихи первого раздела книги. Осложняя и конкретизируя этот примитив, она производила неожиданное действие, переводя глубокую поэзию в факт массовой культуры.